По случаю 23-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, 6 июля представители Организации солидарности с народами Азии, Африки и Латинской Америки возложили корзину цветов к фотопортрету Ким Ир Сена. В церемонии принимали участие генсек и члены названной организации, а также чрезвычайный и полномочный посол нашей страны на Кубе и сотрудники корейского посольства.